Флора, сейчас я уйду на дно и буду стоять, вцепившись в последние скобы. Ты встанешь мне на плечи и пройдешь сквозь решетку. Севергин набрал в грудь воздуха и нырнул, цепляясь стопами за уцелевшие скобы. Флора сделала все, как он велел, и сумела выскользнуть сквозь ячеи. Ломая ногти, она распутывала узел гороты. Вода успела залить подвал до знака рыбы. Севергин смотрел на нее сквозь воду. Он уже начал терять сознание от удушья, когда Флора откинула решетку и, вцепившись в его волосы, помогла выбраться. Опустившись на колени, она вынула из стены камень. Из-за камары маленькой стенной ниши для свечи Флора достала сверток с платьем и быстро оделась. Здесь, под знаком рыбы, Лада оставила одежду и мира. Она показала Егору скомканные женские вещи и старинную скляницу с притертой крышкой. «Жди здесь!» — приказал Севергин. Набрав воздуха, он снова нырнул на дно и ощупал дверцы шлюза. Между ржавыми челюстями шлюза, похожими на наковальни, Квит забил крупный камень, и этот булыжник мешал им сомкнуться. Сам же механизм был исправен. Егор вынырнул, чтобы отдышаться. «Егор, Квит не шутил, сейчас рванет!» Егор молчал. Едва отдышавшись, он снова нырнул в водоворот. Он на ощупь нашел и ухватил крупный булыжник. В воде камень почти утратил свой вес и подался довольно легко. Рев воды стих. Ржавые челюсти шлюза нехотя сомкнулись. Со скрипом отворился пол в колодце, и вода стала уходить, повинуясь старинной механике мастера Хея. Вода, уже лизавшая подножие алтаря в подземном храме, потеряла ярость и схлынула в открывшиеся водосборы.